бесшумно отделяются от стен и плавно скользят, проплывая мимо, без смысла, без цели, в беспробудном сомнамбулическом забытьи. Пошатываясь, словно пьяные, руки, ноги, как на шарнирах, олигофрены, калеки, они с идиотски блаженной ухмылкой таинственно надувают щеки и медленно, завороженно производят загадочные гипнотические пассы, будто своей макабрической пантомимой, пытаясь отвлечь внимание от какого-то необъяснимо чудовищного инфернального действа, или, коварно замерев, таращат пустые глаза вдаль, а потом вдруг бросок, молниеносный, как у гадюки, и уже на другом месте снова застывают, бестолково выпучив бельма. В полной тишине рушатся откуда-то из-под сводов бескровные трупы, катаются по полу, ползают на четвереньках, сталкиваются лбами. Мерзкие белесые пауки, населяющие сферы самоубийц, плетут уродливыми крестами липкие ловчие сети, и с каждой минутой эта сатанинская паутина становится все шире и шире. Ужас ледяным сквозняком гулял по обсерватории. Неуловимый, немыслимый, находящийся по ту сторону разума смертельный страх, которому уже не требуется корней, который в причинах уже не нуждается. Вот оно, бесформенное, изобильно плодоносящее чрево кошмара. Что-то с глухим стуком падает на пол. Это рухнул замертво доктор Махини. Шея его как-то странно свернута, тело лежит ничком, а искаженное ужасом лицо с разверстым в неслышном вопле ртом обращено вверх. Когда тифон встает из бездны, человеческое сердце не выдерживает. Далеким эхом доносится голос Акселя Вайкандера, и тут как прорвало. События, одно страшнее другого, словно с цепи сорвавшись, обрушились на оцепеневших от страха учеников со всех сторон. Большой сосуд внезапно взорвался, усеяв все вокруг тысячью опасно острых осколков. Злокачественная фосфоресценция все больше расползалась по стенам, разлагая материю прямо на глазах. Края смотровых люков и оконные проемы обметало налетом какой-то инородной экземы, быстро превратив массивную каменную кладку в дряблую аморфную массу, похожую на распухшие цинготные десны. Она немедленно дала свои инфернальные метастазы и с роковой неизбежностью пожара продолжала прогрессировать, жадно вгрызаясь в стены и потолок. Адепт вскочил. Как в сильный шторм, его раскачивало из стороны в сторону. Видимо, все еще пребывая в глубокой медитации, он воздел руки в каком-то ритуальном жесте. В правой что-то блеснуло. Ученики бросились к нему, но было поздно. Острый жертвенный нож уже торчал в груди маэстро. Вновь вспыхнул яркий электрический свет, и сразу исчезли и пауки, и призраки, и плесень, и лишь осколки. Они сверкали повсюду, и было в форме этих стеклянных кристаллов что-то странное, враждебное, неизъяснимо зловещее. Да еще на каменных плитах пола, словно клейменных адским тавром, навек запечатлелись глубокие пятипалые ожоги. Маэстро истекал кровью на руках учеников. Жертвенный нож как сквозь землю провалился, и сколько его ни искали, найти не могли. Рядом с телескопом лежал ничком труп доктора Махини. Сведенные судорогой члены, вывернутое к потолку лицо, застывшее в жутком предсмертном оскале. Наспех, соорудив из циновок что-то вроде постели, ученики перенесли умирающего на это убогое ложе. И как ни умоляли они его поберечь силы, все же он заговорил слабым, прерывающимся голосом: «Дети мои, мне необходимо сказать вам кое-что на прощание, только ради Всевышнего не прерывайте меня». Жизнь мою уже никому не удержать, но душа моя не боится расстаться с телом, ибо жаждет исполнить то, что ей не удалось здесь, в тесных путах земного бытия. Вы ведь видели, с какой катастрофической быстротой распространялся чумной дух разложения и смерти. Еще мгновение, и он бы материализовался. Так призрачный ночной туман выпадает холодными прозрачными каплями утренней росы. И тогда обсерватория, и все, что в ней находится, и вы, и я».